Йоун. Тингвидлир. Декабрь 1686 года. Я сижу в пещере, разглядываю отпечаток башмака в пепле и жду. Ощупав рубаху, я обнаруживаю, что она промокла, и пальцы мои окрашиваются кровью. Если Олаф не явится в самом скором времени живым, он меня уже не застанет. Я закрываю глаза, понуждая собственное тело не сдаваться. Оно хорошо послужило мне, несмотря на рану. Втолкнув меня в землянку, Олаф связал мне руки и ноги. Несколько часов я прождал, что Эйдль придет глумиться надо мной, и кровь моя яростно кипела в жилах. Меня разбудил удар башмака по ребрам. Я застонал, и Олаф рывком приподнял меня. Передо мной стоял Эйдль. Он улыбался. «Выглядишь скверно, Йоун. Ты поди расстроен тем, что я еще жив?» Улыбка его померкла. «Помни, что страдания приближают нас к Богу. Мои страдания приближают тебя к исполнению твоей мечты. Не все так расчетливы, как ты, Йоун. Ты озлобленный старикашка, Эйдль», — вздохнул я. «Ступай отсюда и дай мне поспать». «А ты бы не озлобился!» — прошипел он, приблизив ко мне лицо. Я видел каждую морщинку на его коже, бледной, как у прокаженного. «Разве ты бы не возненавидел человека, укравшего у тебя ребенка и погубившего твою жену? Она захворала и умерла от горя, потому что жена твоего врага наслала на нее порчу. Разве ты бы не презирал того, кто высмеивал тебя у всех на глазах? Того, кто отравил разум твоего сына?» «Пьетюр тебе не сын», — рявкнул я, — «и ты измывался над ним». «Мальчишкой владел дьявол!» — громко взвизгнул Эйдль. «Чтобы совершить обряд очищения, мне приходилось...» «Бить его», — выплюнул я. «Взрослый мужчина избивает ребенка до крови, и это возвышало тебя в собственных глазах? Трус! Надо было избивать его еще сильней, чтобы спасти его душу, чтобы уберечь его от твоего греха». Я дернул связанными руками, представляя, с каким упоительным хрястом мой кулак врежется в череп Эйдля. «Ты мучил Пьетюра, потом вышвырнул его на мороз и потребовал вернуть его обратно, чтобы издеваться над ним и дальше, изверг!» Эйдль дернулся. «Я сделал все, чтобы защитить его. Я любил его. Я все еще люблю его, но он пропащая душа!» Губы его сморщились, глаза заблестели. Я почти почувствовал жалость к нему. Я смягчился. «Пьетюр хороший человек. Поговори с ним. Вы можете помириться». «Ты глуп, Йоун. Ты пожертвуешь собой ради спасения тела Пьетюра вместо того, чтобы очистить от греха его бессмертную душу». «А ты, значит, душу его спасаешь?» «Смейся, смейся. Но Господь изгнал Адама из рая и позволил ему самому выбирать путь праведника или грешника». «Пьетюр грешен не больше, чем любой другой». Эйдель встал на колени и прижался губами к моему уху. Я чувствовал исходящий от него сухой жар, как будто его неистовая религиозность была пламенем, горевшим у него в груди. «Он порочный человек», — прошептал Эйдль. «Такой же, как и ты». У меня перехватило дух. «Анна рассказала мне, кто ты таков. Прежде люди ни за что бы в это не поверили. Но теперь ты убийца. Ты убил Анну, чтобы никто не узнал правды. Вскоре вся Исландия узнает о твоих извращенных наклонностях. На Альтинге тебе отрубят голову. Люди станут плеваться, произнося твое имя». Стены сжимались вокруг меня. Я видел один лишь горящий взгляд Эйдля. Он продолжал. «Душа твоя будет вечно корчиться в адском пламени, и повсюду будут говорить о твоих преступлениях и проклинать тебя, покуда имя твое не изгладится из людской памяти». Я хотел ответить, но мне не хватало воздуха. Это было ложью. Я ничего себе не позволял. Только разные мысли иногда приходили мне в голову в ночном мраке. Думал ли обо мне Пьетюр? Подозревал ли он что-то? Я потряс головой, и меня вырвало. Эйдель снова склонился надо мной. Глаза его наполнились всепожирающей чернотой. «Я знаю, через что должен пройти Пьетюр, чтобы освободиться, очиститься и стать праведником, таким, каким я пытался его сделать. У него не должно быть иного друга, иного утешения в этом мире, кроме Господа, и тогда он снова обратится к Богу, и тогда душа его спасется, а ты умрешь и будешь гореть в аду». Я пристально смотрел на него. «После твоей смерти Стихис Хольмюр преобразится!» — ядовито продолжал он. «Наконец-то здесь все будет так, как угодно Богу!» Я заглянул прямо в его мертвые глаза. «Ты мне отвратителен. Будь ты моим, Пабби, я бы зарезал тебя во сне». Эйдель отпрянул, перевел дух, отвернулся от меня и забарабанил по двери. Олаф открыл, и Эйдель выскользнул наружу. Дверь за ним захлопнулась, и настала темнота. В темном чреве ночи я проснулся от того, что кто-то скреб по стене прямо над моим ухом. Я так и подскочил, отчаянно жалея, что у меня нет ножа. Я не ел и не пил уже так долго, что готов был проглотить что угодно. Но когда скрежет раздался опять, я понял, что для животного он слишком размеренный и настойчивый. Кто-то пытается пробраться внутрь. Наверное, кто-нибудь из сельчан решил убить меня более жестоким способом, не дожидаясь казни. Скрежет сделался громче, и я внезапно сообразил, что неизвестный пытается проделать в стене дыру. Я почувствовал, как на меня подуло холодным ночным воздухом, и приготовился драться. Но тут кто-то прошептал. «Йоун». «Роуза? Но как? Поспеши!» Она приникла к дыре, и я различил в темноте блеск ее глаз. Внезапно в руке у нее сверкнул нож, и я отпрянул. Но потом догадался, что она хотела перерезать путы. Я принялся тереть веревку о лезвие, и когда она лопнула, растер онемевшие руки, а потом освободил связанные ноги. «Возьми меня за руку», — прошептала Роуза. Я послушался и пролез в дыру. Порыв ночного ветра ударил меня в лицо, и дыхание мое пресеклось. Брызги дождя напомнили о холодном море, о том, как я входил в него, предвкушая, что сейчас сяду в лодку, а впереди ждали бескрайние просторы времени. У меня закружилась голова. «Как ты? Где Олаф?» Раздался тихий смешок Пьетюра, отчего сердце мое вздрогнуло. «Мы собирались напоить его отваром Катрин», — сказал он, — «но она не смогла найти нужных трав». Он фыркнул. «И тогда я ударил его по голове камнем». «Он жив», — привалился к двери точь-в-точь мешок с дохлой рыбой. «Но я не собираюсь ждать, покуда он очнется. Мне не слишком улыбается класть голову на одну плаху с тобой, Йоун». «Никакой плахи». Голос Катрин звучал сурово, и даже в темноте было понятно, что она сердита. «К утру вы уже будете в нескольких милях отсюда». «Но куда мне податься?» «Не говори мне», — сказал Пьетюр. «Если меня найдут, я не хочу, чтобы меня жгли и резали, выбивая признание». «Ты не пойдешь со мной?» «Моя внешность обречет нас обоих на верную смерть. Я всегда буду слишком походить на того негодяя Пьетюра из Стикис Хоульмюра». Он ухмыльнулся, и зубы его сверкнули в темноте. «А вот если ты будешь один и отпустишь бороду подлинней, тогда, может быть, уцелеешь». «Но ты...» У меня упало сердце. «После того, что он для меня сделал, внешность станет его смертным приговором. Я не могу допустить, чтобы ты... Все уже решено. Роуза и Катрин притворятся, что они здесь ни при чем, а когда Олаф очнется, будут причитать над ним. Все подумают, что это я помог тебе выбраться через дыру в стене, покуда они возились с Олафом у двери. И Катрин охотнее пошлет людей Эйдля за мной, чем за тобой, не так ли, Катрин?» Я не хотел этого, но не мог найти слов, чтобы объяснить, какое отчаяние вызывает у меня мысль о том, что из-за меня его станут преследовать по всей Исландии. «А теперь нам пора расстаться», — сказал Пьетюр. Различить выражение его лица в темноте было невозможно. Он набросил мне на плечи плащ, а в руки вложил узелок. «Роса собрала тебе кое-какие вещи из дома». За пояс и за голенище он сунул мне два ножа. «Тебе самому нужно оружие?» — запротестовал я. «У меня четыре». Я снова увидел, как в полумраке сверкнули его зубы. «А теперь поспеши». Я притянул к себе Роусу и крепко обнял ее. «Прости меня», — прошептал я ей на ухо. Лицо ее было мокро, не то от слез, не то от дождя, и она молча кивнула. «На чердаке лежит серебро», — сказал я. «Тебе хватит на жизнь, если вернешься в Скаульхольд». Она замерла в моих объятиях, и я торопливо прибавил. «Только если ты сама этого хочешь, дом принадлежит тебе. Эйдль постарается его отобрать, но ты можешь доказать свое право на него перед Альтингом. Хочешь — оставайся, а хочешь — уходи, как пожелаешь». «Я... спасибо, Йоун». Я выдавил из себя улыбку. «Видишь, твой муж теперь все тебе разрешает». Она сдавленно хихикнула и вложила мне в руку камень. Я опустил глаза и в свете луны с трудом различил начертанный на нем рунический символ. «Он защитит тебя», — шепнула Роуса. Я кивнул и повернулся к Катрин. Сжатые челюсти выдавали кипящий в ней гнев. Я дурно поступил с Анной и столько раз не сумел спасти ее и всех обманывал. И все же Катрин крепко обняла меня и прошептала: «Ты можешь исправить все, что натворил. В Тингвидлере кое-кто должен заплатить причитающееся с него». «Я знаю». «Уходим, покуда Олаф не очнулся», — поторопил Пьетер и потянул меня за руку. И мы поспешно пустились вверх по склону, в ту сторону, где возвышался Хельгафедль, самое сердце Исландии. Боль в боку не давала мне бежать, и Пьетер замедлил шаг, чтобы идти со мной вровень. Мы молчали. У нас не было слов. Я сожалел, что не признался ему в своих желаниях еще много лет назад. Столько вздохов похоронено в молчании, столько мучительных дней томления и страха. Но даже сейчас, зная, что мы больше никогда не увидимся, я не мог открыть ему свое сердце. Лучше никогда не заговаривать об этом, никогда не знать правды. Я не мог обнажить перед ним душу, страшась, что на лице его отразится презрительное омерзение, и она будет растоптана. Как-то раз я увидел крылатое насекомое, напоминавшее мотылька, но более изящное и восхитительной окраски. Словно какой-нибудь монах, уставший разукрашивать миниатюрами рукописи, решил расцветить другое творение Господне. Создание это приземлилось на куст неподалеку. Несколько мгновений я, затаив дыхание, наблюдал за тем, как трепетали его крылья, а потом оно снова взлетело. Мне так захотелось рассмотреть это чудо поближе, что я со всей возможной осторожностью взял его в руки и обнаружил, что обломал его хрупкие крылышки. Оно попыталось взлететь, но упало на землю и осталось лежать, хлопая прекрасными, изувеченными крыльями. Мне пришлось наступить на него, потому что было жестоко продлевать эти мучения. Не тронь я его тогда, и оно бы полетело дальше, целое и невредимое. Я не стану открывать Пьетеру сердце, чтобы потом не пришлось давить его ногой. Когда мы поднялись на вершину Хельгафедля, Пьетер остановился и повернулся ко мне. «Я знаю, что ты пойдешь на юг. Больше ничего мне не говори. И ты не говори. Но ничто не заставит меня предать тебя». Я не мог посмотреть ему в глаза. Ни пытки, ни угрозы смерти. Он вздохнул, обвил меня руками и прижал к себе, так что я чувствовал, как отдается стук его сердца у меня под ребрами. Он был крепок, как мускулы самой земли. Мы соприкоснулись лбами и постояли неподвижно в течение 4 вдохов. Я закрыл глаза, вбирая в легкие чистый запах его пота. Сердце мое было осколком стекла. «Прощай, Йоун», — сказал он. «Прощай», — прошептал я. Теперь, скорчившись в пещере в ожидании палача, я счастлив, безмерно счастлив, что промолчал тогда. Перед смертью я буду вспоминать это объятие, это чувство тесной близости, распростершее над нами свои хрупкие крылья. Я рад, что не погубил его ненужными словами. У входа в пещеру раздается шорох. Я сжимаю нож и вглядываюсь в темноту. Кажется, там мелькнула черная тень. Я щурюсь, но все сливается в неразличимую серую муть. А потом я совершенно точно слышу приглушенный вздох. Я немедленно бросаюсь вперед, обнажив нож. Руки мои хватают одежду и обнаженную кожу. Пальцы смыкаются на чьем-то горле. Я заношу нож. «Стой!» Я замираю. Голос знакомый. «Но это же не может быть!» «Пусти меня!» — хрипит он. И я отпускаю. И падаю. Нож со звоном летит на землю. Это невозможно. И все-таки Пьетер. Раздается кашель, кресало чиркает о кремень, вспыхивает маленький огонек. Из темноты появляется лицо Пьетера. Он в крови и синяках, как и я сам. А когда он улыбается, я замечаю, что у него сломан зуб. «Да будет тебе известно, — хрипло говорит он, — что я не дам себя задушить». Не задумываясь, я набрасываюсь на него с объятиями. Даже если он оттолкнет меня, пускай. Но он так вцепляется в меня, будто и сам тонет, а я — спасительное бревно, брошенное добрым человеком в коварные морские волны. Когда он отстраняется от меня, лицо его серьезно. «Вижу, ты навестил Оддюра». Я понимаю, что он вспоминает тех двоих, которые гнались за ним по берегу много лет назад, и что, прикончив Оддюра, я и сам сделался злобным и бессердечным мерзавцем, едва ли лучше тех людей, которых я убил. Я не могу взглянуть в глаза Пьетеру. Но в голосе его нет упрека, только ласковое беспокойство. «Твое лицо. Нужно обмыть раны». Я пытаюсь отмахнуться от него, но он достает бутылочку с жидкостью, судя по запаху, это бреннивин, смачивает полу плаща и бережно отирает мои ссадины. Я дергаюсь, и он свободной рукой хватает меня за подбородок. «Ради всего святого, посиди смирно». С ним я чувствую себя под надежной защитой. «Ты вообразить не можешь, как мне хотелось тебя увидеть», шепчет Пьетер так тихо, что я сомневаюсь, не померещилось ли мне это. Слова его разбивают лед у меня внутри. По моей щеке ползет слеза. Он стирает ее и дотрагивается пальцем до собственных губ. «У тебя вкус моря и грязи». Он ухмыляется и осторожно принимается за мои раны. Когда с ними покончено, я промокаю его ссадины краешком своего плаща. Хуже всего выглядит лиловый порез над левым глазом. Я касаюсь его бережно. Меня терзает мысль о том, как ему больно. Он замечает, что я морщусь. Тому, кто это сделал, я отрезал пальцы. Непонятно, шутит он или нет. Я не переспрашиваю. «Ты выдержишь долгий путь?» — спрашивает он. Я качаю головой. Когда мы дрались с Оддюром, рана снова открылась. Я задираю рубаху. Он резко втягивает в себя воздух, шумно сглатывает и промывает рану остатками бреннивин. «Нам нужно уходить», — говорит он. «Ты протоптал дорожку из дома Оддюра к этой пещере. Это тебе нужно уходить. У меня нет сил. Он медленно кивает, ложится на землю, сцепляет руки за головой и закрывает глаза. Что ты делаешь? Жду смерти вместе с тобой. Я ругаюсь с ним и проклинаю его, и называю глупцом, и умоляю уйти. Едва не плача, я пытаюсь сдвинуть его с места, но с тем же успехом можно толкать землю. «Или мы уйдем вместе, или умрем вместе», — говорит он. «Выбирай». Я обхватываю голову руками, медленно выдыхаю и, хромая, бреду к выходу из пещеры. Пьетюр хлопает меня по спине. «Я уже начал опасаться, что твои мозги остались в доме Одюра, там же, где растеклись его собственные». Криво ухмыльнувшись, он закидывает мою руку себе на плечо, и мы, израненные, ковыляем вверх по склону, прочь из Тингвидлира. «Ты хороший человек», — бормочу я. «Я дьявол, разве тебе не говорили?» В голосе его прячется улыбка. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему лицом. «Не отшучивайся. Я горжусь тем, что знал тебя». Пьетюр поджимает губы. «Если ты не перестанешь разговаривать так, будто собрался помирать, мне придется научить тебя уму-разуму. Не заставляй меня бить тебя, Йоун, я устал». Улыбнувшись ему, я замечаю краем глаза какое-то движение и вглядываюсь вдаль. В нашу сторону направляются двое. Пьетюр следит за моим взглядом. «Идем, нужно спешить». Ближе к полудню рана болит сильней. Я то и дело спотыкаюсь и падаю на колени. Временами мы теряем из виду наших преследователей, но потом они появляются снова. И каждый раз все ближе. Наконец Пьетюр останавливается. Я уже думаю, что он отправится дальше один. Но он молча поднимает меня на руки, прижимает к себе и продолжает идти. Это должно быть мучительно для него. Он считает шаги сквозь стиснутые зубы, словно пытаясь обхитрить боль. «Оставь меня!» — задыхаясь, бормочу я. «Иди один!» — он качает головой. Ему то и дело приходится останавливаться. Всякий раз я принимаюсь спорить с ним и пытаюсь идти сам, но меня шатает, и я сгибаюсь пополам от боли. И раз за разом Пьетюр подхватывает меня и несет дальше. И я понимаю, что это и есть любовь, когда один искалеченный человек с трудом тащит на себе второго, превозмогая усталость и боль под суровыми очами этого неприветливого края. В любви каждый из нас крест, и каждый из нас Христос. Думать так — богохульство, но меня это уже не заботит. Я будто внезапно очнулся, будто всю жизнь мое застывшее тело качало на волнах подо льдом, а теперь я оттаял, ожил и пытаюсь выбраться на поверхность, и меня вытаскивают из темноты на свет. Пьетюр тащит меня на себе ночь напролет. Когда мы останавливаемся, над горизонтом распускается серый рассвет. Наших преследователей больше не видно, но они по-прежнему идут за нами, приближаются с каждым вдохом.